Глава первая. За несколько дней до этого. В медицинском кабинете глухо гудели дезинфицирующие неолампы. От количества белого болели глаза. Врач, надменная, высокая блондинка в медицинском халате, сидела за столом и неторопливо листала отчет на вертэкране. Сидя напротив, я с тревогой теребила пальцы, ожидая вердикт. «Что ж, Виана Лера?» Протянула блондинка, вздернув аккуратную бровь. «Порадовать вас нечем. Диагноз подтвердился. Вам осталось жить примерно месяц». «Месяц», — еле слышно повторила я. «К сожалению, в вашем случае медицина бессильна». Врач чеканила ровно, точно читает инструкцию. С сожалением, здесь и не пахло. Преодолев внутренний мандраж, я заставила себя заговорить. «А может, есть какой-то экспериментальный способ лечения?» «Нет, сочувствую вам, Виана». Женщина холодно растянула красные губы в безразличной, вежливой улыбке. Но я не была готова отступить. «Я столько лет отработала пси-лекарем. Я все понимаю». Мой голос звучал уже тверже. «Я подпишу согласие со всеми рисками экспериментальной терапии. Нельзя же просто... Мне нечего вам предложить!» Грубо перебила меня блондинка. «Вместо напрасных метаний рекомендую провести оставшееся время в комфорте. Вы слышали о курортной планете Псиомарина? Если выпишу направление от лечебницы, то будет приятная скидка. Расслабитесь, отдохнете напоследок». «Вы издеваетесь?» «Вовсе нет. От вас зависит, будете вы страдать или проведете дни с улыбкой на губах». Наставительно заявила блондинка. Ее горящие от имплантов глаза казались по-рыбьи застывшими. «Не думаю, что смогу улыбаться после таких новостей». «Ну что же вы, никогда не поздно учиться жить в позитиве, Виана». «Ну да, самое время учиться», — горько подумала я, привычно проведя руками по своим буйным рыжим волосам. Я мечтала на следующую зарплату выпрямить их в нейросалоне, чтобы локоны навсегда стали послушными и гладкими. И да, может, и в Псиомарина я бы когда-нибудь съездила. Но какой теперь в этом смысл? Мне 23, и последние 5 лет я работала как проклятая. Мечтала накопить денег и купить себе домик, какой был у моей бабушки, на теплой зеленой планете в окружении настоящих деревьев. А уж потом я бы и личную жизнь устроила. Нашла бы себе хорошего парня, он стал бы моим мужем. Мы завели бы парочку розовощеких деток. Я грустно покачала головой. Все мои мечты и планы рассыпались в пыль. Худший диагноз подтвердился. Мне осталось жить 30 жалких дней. И сообщили мне это совершенно безразличным голосом, без капли сочувствия. И вдогонку попытались продать тур. Видимо, для выполнения плана продаж. Под потолком ровно горели неолампы, вместе с темнотой уничтожая микробы и вирусы. Вот только пси-вирус, что гулял в моей крови, они уничтожить были не в силах. Я подхватила его по собственной глупости, прыгнула выше головы, взялась за работу, которую не осилила, нарушила инструкции и подхватила редкую заразу, от которой попросту не было лечения. Того паренька я в итоге спасла, а вот сама теперь. Не страховой случай. Так что и компенсации не будет. Обезболивающее на 30 дней. Вот и все, что я заслужила. Я отправила результаты исследования вам на коммуникатор. Голос безразличной блондинки-врача выдернул из тяжелых размышлений. Я пристально взглянула в ее рыбьи глаза. В них мелькнула усмешка? Да нет, должно быть, мне показалось. Не забывайте каждый вечер принимать блокировщик симптомов. Если забудете, то ваше состояние ночью сильно ухудшится. Вы даже можете потерять сознание от боли, что в итоге сократит ваш срок. Подпишите здесь, что вас проинформировали о побочных эффектах лекарства, а также подпишите здесь и здесь. Будто во сне я прикладывала палец к вирт-планшету, туда, куда мне показывали. Претензий не имею, данные подтверждаю. С результатами ознакомлена. Подпись Лира Скайн. Пси-лекарь 5-го уровня. Специализация — гаситель гамма-волн. Гражданка Межгалактического союза РОАМ. Раса — человек. Место рождения — Земля. Место получения результата — орбитальная станция ТОР. Межгалактическая лечебница. Из кабинета врача я вышла, как сомнамбула. По коридору двигалась почти вслепую. Голову словно набили ватой. Вялые, безрадостные мысли то выныривали из туманного сознания, то вновь растворялись во что-то невнятно унылое. О своей беде мне было и сообщить некому. Меня растила бабушка, а ее уже нет в живых. А друзья? Я не была готова их расстраивать. Я на автомате приложила ключ-карту, вызывая лифт. Через пару мгновений уже спускалась в полном одиночестве в хромированной капсуле кабины. Я старалась не смотреть в зеркальные панели, не видеть понурую хрупкую девичью фигурку в синем комбинезоне. По идее, он должен был подчеркивать преимущества фигуры и выделять аккуратные мышцы. Благо, спортзал я любила и никогда не пропускала тренировки. Но сейчас я сама казалась себе болезненно тощей. И подумалось, что каждый случайный прохожий догадается о неизлечимой болезни, лишь мельком оглядев мое тело. И заглянув в мои большие болотные глаза, теперь их цвет тоже мне казался каким-то болезненным. Даже мои густые рыжие волосы словно потускнели. Болезнь еще не съела мое тело, но лицо было бледнее обычного. Все из-за ночных приступов. Последнюю неделю я уже принимала лекарства, но они не подавляли боль полностью. Надеюсь, новые блокаторы, что мне выписали сегодня, получше. Пронеслось в голове. «Дзиньк!» — сообщил лифт. Створки разъехались в стороны, и я вышла в просторный шумный холл. Люди беспокойно толпились у пунктов записи. В воздухе пахло дезинфекторами. Ни на кого не глядя, я подошла к пункту автоматической выдачи лекарств. Приложив браслет-коммуникатор, получила набор ампул. Они были страшно дорогие, но их цену покрыла моя рабочая страховка. А вот за дополнительные редкие анализы пришлось отдать все накопленное. Впрочем, деньги мне теперь ни к чему. Пробежавшись по стеклянным колбочкам пальцами, я распихала их по карманам комбинезона. 30 штук. Мне нужно колоть их себе каждый день в полночь, а иначе попросту загнусь от боли. Размышляя над этим, я понуро шла к выходу, как вдруг позади раздалось. «Лира! Лира, прошу вас, подождите!» Развернувшись, я удивленно посмотрела на пожилую женщину в дорогом костюме. На вид ей ближе к 100, ведь на висках уже серебрилась седина. Хоть человечество и сумело продлить возраст, но полностью справиться со старением пока не вышло. Средняя продолжительность жизни теперь была 150 лет. «Мы знакомы?» — удивленно спросила я. «Меня зовут Рита. Рита Стерлинг», — представилась женщина, отдышавшись. «Вы меня не знаете, но я вас знаю прекрасно. Мой сын жив благодаря вам. Вы единственная, кто согласился взяться за чистку его пси-поля. Вытащили его с того света. И заодно подхватила вирус», — подумала я. Рита рассыпалась в благодарностях, а у меня перед глазами встало покрытое испариной почерневшее лицо молодого парнишки, который только-только поступил в клинику. Чтобы он не метался, его конечности привязали к кушетке и вкололи лошадиную дозу обезболивающего. Но он все равно кричал от мучительной боли, раздирающей его тело и разум. Все, кто пользовался пси-способностями, трансформацией тела, телекинезом, усилением умственных способностей и прочими, получали откат в виде загрязнения пси-поля, что напрямую влияло на тело и разум. Способом выживания для псиоников стали люди с особыми способностями. Способом выживания для псиоников стали люди с особыми способностями, так называемые лекари-гасители, кем я и работала. Уровень сил у меня был самый низкий, но даже так я помогала многим. Иногда в клинику поступали пациенты в критическом состоянии. За такие случаи отказывались браться даже гасители высокого уровня, но не я. Много раз я выступала добровольцем и помогала пациентам на грани смерти. И всегда без последствий. Но в этот раз удача меня подвела. Моргнув, я вынырнула из мыслей и посмотрела в улыбающееся, счастливое лицо матери мальчика. В душе растеклось тепло. А терзающая меня печаль и тревога стихли. Все было не зря. «Как сейчас ваш сын?» С мягкой улыбкой спросила я, невольно расправляя плечи. «Все хорошо, благодаря вам». Женщина вдруг взяла мою руку и с чувством сжала. На ее светло-янтарных глазах выступили слезы. «Спасибо, что не бросили моего мальчика. Спасибо, Виана. Рада, что сумела помочь». Я старалась, чтобы мой голос прозвучал ровно и уверенно, но не смогла скрыть предательскую дрожь. Но улыбку я удержала на губах. Этой женщине и так пришлось несладко. Нечего усугублять все чувством вины. Я на этом ничего не выиграю. «Извините, что я сую нос не в свое дело, но...» Рита понизила голос до громкого шепота, проникновенно заглядывая мне в глаза. «Я слышала о вашей проблеме. Мне так жаль. Мои знакомые работают в этой клинике, и как только узнала, что вы сюда поступили, следила за ходом исследования. Ваш диагноз мне известен». Моя улыбка тут же померкла. «Это правда», — напряженно ответила я. «Но я знала, чем рискую. Не вините себя». «Вы такая молодая. Это так несправедливо», — покачала она головой. «Все эти дни я думала, как вам помочь, и нашла единственный способ. Звезды сошлись так, что это стало возможно». «О чем вы?» Я воскликнула, пожалуй, громче, чем стоило. В душе начала зарождаться неуправляемая надежда. Сердце заколотилось. Даже постоянная фоновая боль чуть ослабла. Взяв меня за локоть, Рита потянула меня в сторону, подальше от любопытных глаз. Понизив голос, спросила: «Что вы знаете о расе шиарийцев?» Нахмурилась я, не понимая, с чего вдруг такой вопрос. Про шиарийцев я знала немного. Лишь то, что это хвостатая гуманоидная раса, очень закрытая и агрессивная. Никто никогда не видел их женщин. Они нетерпимы к другим расам, особенно не любят слабый пол, а еще обладают чудовищной силой, и у них есть разрешение от Союза убивать без объяснения причин, лишь за косой взгляд. В общем, стоит держаться от них подальше, — подумала я, а вслух сказала. «Я не очень понимаю, к чему вы». «Вы знаете, что раса шиарийцев никогда не болеет?» Еле слышно шепнула Рита, бросая короткие подозрительные взгляды по сторонам. Убедившись, что нас не подслушивают, она продолжила. «Они не болеют. Вообще ничем. Ни пси-вирусами, ни обычными. Дело в их уникальной иммунной системе, которая уничтожает любую угрозу. «Да», — кивнула я, нахмурившись. «Кажется, что-то такое слышала. Но к чему вы клоните?» «Если вы почитаете специализированные статьи, то также узнаете, что способностью иммунитета шиарийцы могут временно делиться с любой гуманоидной особью через слюну или другие жидкости. Если принимать какое-то время такое лекарство, то вы излечитесь, Лира». Не сдержавшись, я фыркнула и скрестила руки. Надежда в моей душе угасла, оставив после себя лишь унылую, серую безысходность. «Я понимаю, как это звучит», — с чувством прошептала Рита. В янтарных глазах женщины полыхнул огонь новатора-проповедника, уверенного в своей картине мира. «Лира, это ваш единственный шанс». «Спасибо за попытку помочь, Рита». Натянуто отвечаю я. «Да, я правда очень хочу жить и использовала бы любую возможность. Но шиарийцы — редкие гости Союза, а уж в этот квадрант они и вовсе не залетают. А даже если вдруг окажутся тут, что немыслимо, то останутся на этаже для космической элиты, куда мне путь заказан». «Поэтому я и говорю, сегодня сошлись звезды». «О чем вы?» Посмотрев по сторонам, женщина приблизила свое лицо к моему, уже явно вторгаясь в личное пространство. Но я не воспрепятствовала, потому что в моей наивной душе снова начала разгораться надежда. «Лира, очнись!» Вчера к станции пристыковался военный эсминец шиарийцев. А еще, вот, возьмите. Рита заговорщицки шепнула мне на ухо, одновременно незаметно вкладывая мне в руку пластиковую карточку. «Это пропуск на уровень Альфа. Сегодня вечером шиарийцы будут там. Они хоть и другой расы, но уверена, не откажут, если их попросить о такой малости. Неужели вы упустите ваш шанс, Лира?» В моей голове на несколько секунд стало пусто. А потом вспыхнула яркая мысль. «Я хочу жить. У меня правда есть шанс, даже если крохотный, но шанс». Искорка надежды стремительно превратилась в ревущее пламя, и мне было уже с ней не совладать. Даже привычная фоновая боль куда-то исчезла. Все тело горело. Все мои мечты, что я успела закопать, вдруг снова восстали из пепла и заплясали перед глазами. «Если только шиарийцы согласятся, если только». Я посмотрела на Риту, потом на пропуск, и с силой сжала его в ладони. Грани впились в кожу. «Спасибо», — с чувством сказала я. Кивнув, Рита заозиралась и, не прощаясь, растворилась в толпе. А во мне продолжало гореть пламя надежды. Я приободряюще улыбнулась сама себе, пряча драгоценный пропуск в карман комбинезона. Решение было принято.